Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Дик Фрэнсис. Фаворит. Роман. Перевод с английского. Москва. Планета. 1990 год. Глава первая. Я дышал конским потом и сыростью. В ушах стоял топот галопирующих копыт и звяканье подков, изредка ударяющихся друг от друга. Позади меня, вытянувшись в линию, скакала группа всадников, одетых так же, как я, в белые шелковые брюки и двухцветные камзолы, а впереди, в тумане, ярко выделяясь своим красно-зеленым камзолом, виднелся только один жокей, поощрявший лошадь перед прыжком через березовый забор, темневший у него на пути. В сущности, все было, как и ожидали. Билл Дэвидсон в 97-й раз выигрывал скачку. Его гнедой адмирал доказывал, что остается лучшей скаковой лошадью в королевстве. А я... Что ж, мне не привыкать... В течение нескольких минут любовался сзади Биллом и его лошадью. Передо мной напрягся, сжался и взлетел могучий гнедой круп. Адмирал взял препятствие без всякого усилия, как и полагалось поистине великому мастеру. И когда я потянулся за ним, он выиграл у меня еще два корпуса. Мы были на дальнем конце Мейденхедского ипподрома. Больше чем на полмили от финишного столба. У меня не было надежды обогнать Билла. Февральский туман становился все гуще. Трудно было различить что-нибудь дальше следующего препятствия. И окружавшая нас молчаливая белизна, казалось, замыкала всю вереницу скачущих всадников в какое-то пространство между небом и землей. Единственной реальностью была скорость. Финишный столб, толпа людей, трибуны и распорядители были невидимыми за завесой тумана где-то впереди. Но на расстоянии, составлявшем почти половину скакового круга, трудно было поверить в их существование. Я находился в таинственном, отрешенном мире, где могло произойти все, что угодно. И произошло. Мы вошли в последний поворот и готовились взять следующее препятствие. Билл скакал на добрых 10 корпусов впереди меня, других жокеев. Он не напрягался, он редко это делал. Служитель, дежуривший у следующего барьера, пересек дорожку с поля на бровку, на ходу провел рукой по верхней березовой жерди и нырнул под канат. Билл оглянулся через плечо, и я увидел, как у него блеснули в улыбке зубы, когда он убедился, что я так далеко позади. Потом он повернул голову к препятствию и рассчитал расстояние. Адмирал великолепно взял барьер. Он поднялся над ним, словно доказывая, что летать могут не только птицы, и упал. Пораженный, я увидел стремительное мелькание гнедых ног, колотящихся по воздуху, когда лошадь проделала сальто-мортале. Я увидел на мгновение фигуру Билла в его ярком костюме, падающую вниз головой с самой высокой точки траектории, и услышал удар, когда адмирал упал на землю после него. Автоматически я отклонился вправо и послал мою лошадь через препятствие. Уже в воздухе, пролетая над препятствием, я взглянул вниз на Билла. Он лежал, раскинувшись на земле, вытянув одну руку, глаза его были закрыты. Адмирал упал всей тяжестью на незащищенный живот Билла и перекатывался взад и вперед в отчаянной попытке встать на ноги. На какое-то мгновение у меня мелькнула мысль, что под ними было что-то, чего не должно там быть. Но я скакал слишком быстро, чтобы разглядеть, что именно. Когда моя лошадь помчалась прочь от препятствия, я почувствовал себя так отвратительно, как если бы я сам получил удар в живот. В этом падении была какая-то особенность,